Зачем я на это пошел? Потому что дзюцу очень крутое. Нет, зачем это им? Или ты им позволил? Глаза Саски расширились от ужаса. Саски, да ты больной. Возмутился Наруто. Ничего не было. Ну, кроме поцелуя в щечку для фото. Но что они от этого получили? Неужели такой ерунды достаточно в оплату за дзюцу? Саски, с жалостью посмотрел на него Наруто. Что общего между Инотян, Пандайтян и Сакурайтян? Ну, они кунайчи. Спасибо, очевидность тыча. Думай, Даттибая, они неплохо выглядят, уже теплее. А если совсем честно, ну, они довольно красивые. Саски, ты с таким подходом клан никогда не восстановишь. Они охренетительно красивые, и скоро станут еще красивее. И что, а теперь представь, что будет, когда Кагари, Муби и Абара приедут к себе обратно в Омигакуре и привезут фотографии с Мисси. Когда они покажут, что встречались в стране чая с потрясными красотками. Да все их товарищи просто умрут от зависти. Все равно за дзюцу как-то недостаточно. Сааске, ну ты же новичок года, ты же гений клана Учиха. Подумай, вот представь, что на месте придурков из дождя был бы Киба. Что бы он отдал за подобное, при условии, если никто бы не узнал, что это не взаправду. Акамару он бы точно не отдал, а в остальном, наверное, что угодно, в точку. Кстати, Саске, глаза Наруто смотрели на напарника внимательно и пугающе. Что, если ты кому-то, особенно девушкам, скажешь хоть слово, я вырву твою печень? Пф, как будто я боюсь тебя. А стоило бы, сказал Наруто. Его кроваво-красные глаза с вертикальными щелями зрачков были предельно серьезны. Митотян, подскажи мне одну вещь, интересовался Наруто. Он с несколькими собратьями усердно трудился, рисуя разнообразные вариации взрыв-тегов, добиваясь сразу нескольких целей, зарабатывая деньги, ведь это был ходовой товар для шиноби, улучшая почерк, да и постигая практикой теорию. Что ты хочешь знать, Наруто-кун? Клон Митотян, оригинал у которой доставляло необычайное удовольствие работать официанткой, несмотря на то, что она была неуязвимым и, возможно, сильнейшим в мире существом, был в прекрасном настроении. Ее очень радовало усердие Наруто. Так что печать сегодня не была активирована ни разу. Меня интересует теневое клонирование и фуиндзюцу. Вот смотри, у нас есть легендарный меч второго Хокаге. Да, Тоби-кун, несмотря на то, что он был очень хорош в фуиндзюцу, угадай, с кем консультировался при его создании. Как и ожидалось от Мита Узумаки. Так вот, почему-то клонированные мечи не активируются. Но если клонирование происходит с активированным лезвием, меч работает. Так, в утяжелителях, придуманных Пандайтян, к обычным грузам добавлено фуин, запечатывающий объем тяжелых вещей, но оставляющий их вес. При теневом клонировании утяжелители работают. Но если полностью запечатать вес твоей формулой, то после клонирования их невозможно активировать и вес не увеличивается, они остаются обычными свинцовыми грузиками. Так, правильно, обычные запечатывающие свитки, клонированные техникой, работают, но дублируется только сам свиток. Содержимое можно извлечь из любой копии, но только один раз. Нет, таким образом, наверное, можно передавать предметы и сообщения. Так, да, абсолютно верно. Но почему так происходит? Копии взрыв-тегов, всего лишь обычные бумажки, и они не взрываются. Почему? Я не понимаю. Наруто, как ты думаешь, что обозначает формула печати? Почему обычный текст и парочка простых геометрических фигур делают невероятные вещи? Почему свитки фуиндзюцу пишут вручную, а не, ну скажем, печатают в типографии? В типографии нельзя передать чакру, предположил Наруто. А почему работает, не знаю. Ответ неверный, но достаточно близкий. Если бы дело было только в чакре, проблема была бы решаемой. Пара дополнительных печатей, наполняющих свежесозданные фуин, знай, только чакру подавай. Тогда не знаю, даже не представляю почему. Наруто, нужны ли мастеру фуиндзюцу чернила, свиток и кисть? Не обязательно. Дедуя говорил, что папа умел ставить метки для техники летающего бога грома одним касанием. Правильно. А как работает техника призыва? Чакра, используя кровь как проводник, модулированная свитком призыва, формирует фуин с формулой, а намерение кого-то призвать выбирает цель. Ты же сама говорила. Стой. Намерение. Нужно определенное намерение, все зависит от воли и воображения. Наруто, тебя совершенно зря называли тупицей. Иногда ты умеешь соображать. Да, ключ к фуиндзюцу – три вещи – воля, воображение и концентрация. Когда шиноби создает фуин, С помощью символов он представляет то, чего хочет добиться, и чакра, послушная его намерениям, формирует нужное действие. Для того, чтобы фуиндзюцу работало, шиноби должен знать, что требуемое действие возможно, знать, как это должно произойти, и представлять нужный результат. Очень похоже на исполнение дзюцу, где вместо символов – ручные печати. Свиток и чернила – это всего лишь носители, можно обойтись одной лишь чакрой. Кисть же, средство концентрации, позволяет сосредоточиться там, где не хватает контроля. Шиноби, достигший определенного уровня, может, скажем, наносить чернила техниками воды в качестве проводника, либо же вообще обойтись одной лишь чакрой. То есть я зря тренирую хороший почерк. Как ты думаешь, Наруто, зачем вообще существует каллиграфия? Для чего Сарукун ей занимается в свободное время? Не знаю. Может, для той же концентрации? Верно. Кривые символы обозначают кривые мысли. И такой свиток убьет тебя прежде, чем что-то сделает с врагом. У тебя прекрасное воображение и очень неплохие мозги. Контроль у тебя пока хромает, но с клановыми упражнениями это дело наживное. Через пару месяцев с твоими толпами клонов ты достигнешь ионинского минимума, а если не остановишься, то дорастешь и до уровня малышки Цунади. Сейчас же твой ключ к фуиндзюцу – каллиграфия. Ну теория, куда уж без нее, ответы на вопросы что и как, а там уж Узумаки будет непобедим. Хорошо, я понял, но почему не работают взрыв печати? Почему странно работают свитки? Почему сложные печати не клонируются вообще, но утяжелители утяжеляют? По порядку. Взрыв ТЭК – это простая печать, запечатанный взрыв, прямое преобразование чакры в стихию огня. При дублировании взрыв ТЭКа дублируется только бумага, содержимое не затрагивается. Запечатывающий свиток – это формула связи с иным пространством. Если ты сделаешь 10 одинаковых свитков обычным способом, у тебя будет 10 разных ключей к 10 комнатам. Но если ты делаешь теневые копии, получается 10 копий ключа в одну и ту же комнату. Дублируется не содержимое, а только сам ключ. Теневое копирование утяжелителя – это копирование всего содержимого, комнаты и двери с ключом в замочной скважине. У сложных печатей есть свои нюансы, во многом сходные с особенностями взрыв-тегов, дублируются только внешние характеристики, хоть в формуле и есть чакра, но печать не работает все равно. Понял. А можно сделать такой взрыв-тег, чтобы его можно было скопировать? Скажем, с помощью дзюцу теневого копирования сюрикенов, как дедуля использовал в драке со змеиным придурком. Можно, но тогда техника будет требовать очень много чакры. Впрочем, для тебя это никогда не было проблемой. А можно сделать, ну не знаю, такую крутую печать, как у тебя на лбу, но чтобы работала как запечатывающий свиток. Чтобы босс смог туда вкладывать лишнюю чакру, а мы с ребятами ей пользовались при необходимости. Ну или когда мы освоим это самое синдзюцу, мы смогли бы передавать сен-чакру боссу. Или чтобы мы могли пользоваться чакрой Курамы, пусть у нас и не работает печать 8-3 грамм, но чтобы босс смог передать лисью чакру нам. Или чтобы чакра... Стой, Наруто-кун, я поняла, идея интересная, но проблема инфуин, силы 100 печатей, в том, что пользователь должен создать ее сам, силой своей воли, своего понимания и воображения. Думаешь, почему Цун-Цун не поставила ее всем ирьонинам? Она ведь очень хотела улучшить медицинские техники Конохи и поставить по ирьонину в каждую команду. Как ты думаешь, каким должен быть контроль? Но как же тогда проклятые печати? Их можно ставить на других. Джуин, дело особое. Проклятая печать подчиняется чужой воле, воле своего создателя. Даже если эта воля добрая, они не самая полезная для шиноби вещь. То есть мне нужно стать мастером фуиндзюцу. Нужен офигенный контроль. А что, если печать будут ставить клоны? Ведь воля-то все равно будет босса. Это немного облегчит задачу, но незначительно. Если ты, конечно, не придумал, как использовать мозги своих клонов для улучшения контроля. Я много думал над этим. Сначала была надежда на технику передачи чакры. Очень удобно, опыт передается без развеивания. Но даже если соединить всех чакрой, то увеличение интел. Стой, а если использовать 100 клонов, передающих чакру, но чтобы каждый из них думал о своей части печати, ведь тогда контроль нужен в 100 раз меньше. Ты, главное, не пробуй испытывать на себе. Не беспокойся, Митатян, ответил совершенно другой клон. Ее собеседник, тем временем, уже развеялся облаком дыма. Каринтян, Каринтян, что, Наруто-кун, Великие правила несравненной коринтян из клана Узумаки нуждаются в дополнении. Будущий Хокаге доктор Узумаки с помощью научного эксперимента вывел новые закономерности. Расскажи подробней. Очки коринтян загадочно блеснули, а сама девушка начала подбираться к Наруто поближе. Несмотря на то, что цитадель уже была достроена и осталось только обзавестись мебелью, причем с деревянной частью Митотян обещала помощь, да и жилой площади вокруг храма было с избытком. Пусть и не все здания были обновлены, коринтян не захотела перебираться в собственную квартиру. Хоть они и жили в деревне Ниндзя, а сама коринтян под бдительным оком Узуки Сенсея становилась все более и более серьезным шиноби, пусть Кабуто-сан научил ее технике скальпелей чакры, и с помощью клонов дзюцу получалось все лучше и лучше, все равно прошедшие вторжения и инцидент с Данзе не прошли бесследно. Коринтян очень боялась, Наруто не винил сестру. После ее жизни в Кусагакуре любой человек будет бояться даже собственной тени, для врагов Конохи это всегда было разумной предосторожностью, клан Нара очень уж крут. Наруто с пониманием относился к тому, что коринтян постоянно искала в нем поддержку, боязливо прижималась к его телу и никогда не могла заснуть одна, ему даже пришлось свернуть футон и спать с ней в одной кровати. Наруто поклялся себе, как будущий Хокаге и ученый, что когда-нибудь излечит сестренку от ее страхов. А сейчас он прижал дрожащую девушку к себе и начал рассказ. «Твое правило о том, что не следует выбалтывать свои намерения врагу, офигенно. Но самое прекрасное в том, что ему никто не следует. И что же в этом прекрасного? Это же глупо. Коринтян, я дважды сознательно пробовал это правило наоборот. И оно сработало. В смысле наоборот, заставлял врага сказать, что он задумал. Ты не зря самая умная кунаичи в мире, именно, только не заставлял, а просто спрашивал. Представляешь, когда я впечатал два разингана в живот Кабуто-сану, я спросил, как тот выжил. Он тут же рассказал, как защищался чакрой и раскрыл секрет своей регенерации. Кстати, ты уже изучила эту технику, чуть попозже, когда у меня будет лучше с контролем. Он мне ее показал и объяснил, но пока на себе применять запретил. Отлично. А еще я спросил предателя Ракуши о его прошлом и будущих планах. Ты представляешь, еще немного, и мне пришлось бы затыкать ему рот. Ну и как бы ты сформулировал новые правила? Нужно спрашивать противника, что он задумал. Но ведь это же тупо. Хотя если работает, давай попробуем так. Если противник считает, что у него преимущество, всегда интересуйся его планами, ведь он, ослепленный своим самодовольством, может их раскрыть. Отлично, коринтян. Именно оно. А второе правило – спрашивать, как противник провернул какую-то штуку. Давай попробуем так. Если противник провел непонятную комбинацию, сделал стратегический ход или воспользовался дзюцу, всегда спрашивай, как это у него получилось. Возможно, противник из-за гордыни от осуществления удачной задумки раскроет свои секреты. Коринтян, ты самая лучшая, самая умная и офигительная. В порыве чувств Наруто крепко прижал девушку к себе. Коринтян сдавленно пискнула и покраснела. Наруто, увидев это, отстранился. Похоже, он опять не сдержал эмоции и сделал что-то смущающее. Знаешь, Коринтян, я понимаю твои страхи, но тебе, как кунаичи, следовало бы с ними бороться. Не должно так быть, чтобы такая умная, красивая и сильная девушка, как ты, боялась спать одна. Прости, Наруто-кун, но я чувствовала себя в безопасности только тогда, когда лежала в кровати, обнявшись с мамой, и все эти ужасные события напомнили мне о Кусагакуре. Кто-то сильный и надежный рядом, это единственное, что позволяет мне заснуть. Пусть это даже будет твой клон, мне все равно, ведь клон – это ты. Коринтян, ты, главное, помни, я никогда не оставлю тебя одну. Пусть в будущем ты найдешь любимого человека, пусть у тебя будет своя семья, я всегда буду тебя оберегать. Я Наруто Узумаки, который никогда не отступает от своего слова. Коринтян только крепче прижалась к его телу. Наруто, чувствуя ее тепло, отстраненно подумал, что какому-то придурку очень повезет. И если будущий избранник хоть раз обидит Коринтян, не найдется ни одного места в мире, где бы он скрылся от гнева будущего доктора Хокаге. Мысль о том, что Коринтян будет с кем-то другим, неприятно царапнуло сердце. Но Наруто тут же одернул себя. Коринтян, сестра, и его мысли о ней очень неправильные, очень-очень неправильные, и читать книги Иросенсея было огромной ошибкой. Глава 36. Свиток запретных печатей, который Наруто оставил на хранении в доме Курамы, никуда не делся. Наруто не знал, В чем дело? То ли печать, предназначенная для удержания и сохранения чакры, не давала этому творению развеяться, то ли внимание леса служило якорем для существования предметов, созданных воображением, то ли просто в печати ничто никогда и никуда не девалось. Извлечь оттуда свиток для изучения смитотян было делом несложным. Точно такая же длительная концентрация на расстеленном свитке, точно такое же теневое созидание, пока образ предмета четко отпечатался в сознании. Изучение свитка, предмета, на который Наруто возлагал столько надежды, из-за которого было столько сожалений, разочаровало. Раньше Наруто частенько задумывался, а что если бы он сделал копию свитка, да хотя бы создав клона с ним, а что если бы он выучил множество крутых дзюцу, еще круче теневых клонов. И вот, когда у Наруто в придачу к свитку появилось все время мира, он понял, что изучение множественных теневых клонов было его самой величайшей удачей, проявлением его потрясающего везения. А ведь он сначала глупым образом посчитал еще одних дурацких клонов незаслуживающими внимания. Чуть больше трех десятков техник, запретных техник, и запретными они были не зря. Беглый просмотр дзюцу, и Наруто грубо разделил их на три категории. Первое, дзюцу, которые вредят шиноби, не только врагам, но и самому себе. Помимо печати мертвых демонов, дзюцу, которым в отца была запечатана половина кьюби, когда Наруто понял, что это же дзюцу дедуля хотел использовать для победы над мертвыми Хокаге и Орочимару, у него волосы встали дыбом. Узумаки с удивлением обнаружил дзюцу восьми врат толстобровик сенсея и медицинскую технику бабули Цунади. Пусть она и исцеляла любые раны, но очень быстро старила шиноби. Вторая категория – мерзкие и противоестественные дзюцу, нарушающие законы природы и порядок вещей. Среди них были техники второго, такие как техника бога грома, что делало дзюцу запретным, Наруто так и не понял, решив проконсультироваться с Митотян, и нечестивое воскрешение. Несмотря на то, что дзюцу смогло бы вернуть его родителей, Наруто в нем не устраивали две вещи. То, что для него нужно принести в жертву разумное существо, а также то, что использующего это дзюцу при встрече с шинигами ожидало серьезное наказание. Наруто больше устроил бы вариант возмездия, если змеиный придурок воскресит кого-то из хороших людей, вырвать их из-под контроля. Но основное количество дзюцу принадлежало к третьей категории, техники, которые шиноби не может контролировать, наносящие огромный сопутствующий ущерб и приводящие к множеству человеческих жертв. Несмотря на то, что Наруто мог использовать эти дзюцу безнаказанно, ведь теневым клонам не страшно погибнуть, до сих пор ему не приходилось сражаться в совсем безлюдной местности, а значит, могут погибнуть невинные люди. Наруто решил изучить эти дзюцу просто на всякий случай, а тренировку устроить где-нибудь за пределами Конохи только в присутствии Митотяны и ее барьеров. И лишь одно дзюцу Наруто показалось бесценным, тем, ради чего стоило устраивать всю затею с восстановлением содержимого свитка. Это была техника, в описании которой было сказано, что его разработала команда марионеточников Суны, видимо, похитили шиноби Конохи. Дзюцу реинкарнации собственной жизнью могло оживить даже умершего человека, главное, чтобы смерть была не слишком давней, так что оживление родителей отпадало, но для этого нужно было отдать собственную жизненную силу, что приводило к смерти шиноби. Дзюцу было как будто создано для Наруто, если, конечно, его теневые клоны смогут его применить. От мысли о том, что Наруто мог выучить эту технику и спасти Хаку даже после смерти от рук Какаши-сенсея, Наруто стало очень плохо. Препятствием не стало бы даже пробитое насквозь сердце. Наруто опустил голову, и на его глаза навернулись слезы. Так душили упущенные возможности и собственное легкомыслие, нежелание учиться и задумываться над сутью вещей. Он еще раз мысленно поблагодарил Нейджи за то, что тот был такой надменной задницей, ведь если бы не он, Наруто был бы тем же легкомысленным дуралеем, и кто знает, сколько дорогих людей были бы мертвы сейчас. Наруто почувствовал, как изящные руки железными тисками прижали его к себе и начали поглаживать голову. Всхлипывая и сбиваясь, Наруто рассказывал Митотян о своих открытиях. Перед ним была не молодая девушка, а умудренный жизнью человек без возраста. В абсолютно черных глазах своей дальней родственницы он видел только сочувствие и понимание. И это странным образом вырвало его из тоски. Не было смысла сожалеть об упущенных возможностях, нужно сосредоточиться на будущем. Поэтому Наруто высвободился из объятий Митотян и стал задавать интересующие его вопросы. «Митотян, техника летающего бога грома – это призыв, Шиноби, использующий эту технику, призывает сам себя вместо второй печати? Нет, даже не близко. Несмотря на то, что это дзюцу, оперирующие пространством и временем, принцип действия отличается полностью. А что это такое? Подумай сам, вся информация у тебя есть. Несмотря на то, что Наруто ненавидел, когда ему не давали готовые ответы, например, то, что его любит Хината Тян, или как создать Разинган, задачка показалась интересной для его пробудившейся жилки исследователя. Наруто глубоко задумался. Что-то крутилось на краю сознания, и Наруто решил воспользоваться техниками, которым его научила Инатян, и погрузился в медитацию. Правдоподобный ответ лежал на самой поверхности. Шиноби запечатывает себя и распечатывает в другой, связанной печати, как две копии одного свитка. Именно. Конечно, есть свои нюансы, например, изменяется восприятие времени, проведенного в печати. Как когда я прихожу в гости к Куроме. Для меня в печати проходят часы, когда снаружи только мгновение. Возможно, когда у тебя будет свободная неделька, я хочу внимательно осмотреть твою печать, она мне показалась странной. Так вот, замедление времени позволяло ориентироваться среди всех точек выхода, а управление скоростью выхода из печати позволяло использовать технику вместе с киндзюцу. У твоего отца был какой-то секрет, позволявший ориентироваться после выхода из печати, так как разрез летающего бога грома Тоби-кун мог применять только не очень далеко от себя, пусть и скорость его была невероятной. А что мне делать, пока я не стал быстрее? Изучать фуиндзюцу, развивать контроль, увеличивать скорость, и тогда техника покорится тебе. Правильно ли я понимаю, что потрясающая, великолепная и прекрасная Митатян не может мне помочь с этой техникой и составить какую-то глупую шики? Не хочет, Наруто-кун, не хочет. Я проверю твою формулу, я отточу твои умения. Но если ты хочешь, милашка Мита, конечно же, подотрет тебе сопельки и все сделает сама вместо будущего доктора Хокаге. А знаешь, Митатян, я тут подумал, мне сначала нужно освоить фуиндзюцу и улучшить контроль. Но помощь милашки Митатян мне понадобится в любом случае. Уж слишком она офигенный учитель, красивая девушка и крутая кунайчи. Все для моего милого Наруто-куна. Ну что, придурок, кто самый крутой будущий ученый? Тренировочное поле всюду, куда простирался взгляд, было покрыто по колено полупрозрачной липкой субстанцией, похожей на бесцветный мед. Саске барахтался в ней, не в силах вырваться, Тамо и его шерингана медленно вращались. «Эй, Наруто, откуда у тебя эта техника?» Клоны Наруто спокойно продолжали тренировку, стоя на поверхности вязкой жижи, но попытки Саске выбраться, используя хождение по воде, были безуспешными. «Помнишь Изума и Катицу? Я их спрашивал, что они натворили, чтобы всегда стоять на воротах. Конечно, ты кричал, что обязательно узнаешь это. Узнал, помнишь, я оставил клонов, чтобы те до пророс спросили чунинов?» Саске, не прекращая попыток выбраться из липкой дряни, кивнул. Чунины продолжали запираться, не признавались, приводили какие-то тупые отговорки, мол, это хорошая должность, за нее неплохо платят, никакого риска и так далее. Я, конечно же, не поверил. Но почему? Может, никакой провинности нет и должность действительно им нравится. Ты еще скажи, что Цунаде Синджу не моя бабушка, фыркнул Наруто. В общем, клоны, время от времени сменяясь с Митатян и другими Наруто, продолжали допро-вопросы. Придурки было взяли выходной и попытались скрыться, а на ворота поставили каких-то других неудачников. Наивные. С помощью Карин Тян и ее потрясающего дзюцу я их всегда находил. Представляешь, они... Наруто рассмеялся и долго не мог успокоиться. Они... Ой, не могу. Они попытались воспользоваться техникой трансформации, чтобы скрыться от Узумаки. Знаешь, в кого они превратились? В тех двух генинов с первого этапа экзаменов, которые не пускали в фальшивую 301 комнату. Карин Тян, конечно же, их тут же нашла и опознала. И что, признались? Пусть Саске и сохранял бесстрастное выражение лица, Наруто видел, что его разбирает любопытство. Нет, не признались, откупились. Откупились, дали дзюцу, чтобы ты отстал. Вот так сразу отдали отличное дзюцу стихии воды. Ну почему же сразу? За ними пришлось побегать, причем не только днем, но и ночью. Они даже пытались атаковать, но у них ничего не вышло. Техника замены, самое крутое в мире дзюцу. Одно из трех самых крутых. И как долго они продержались? Всего лишь 5 суток. Слабаки. На 6-е утро сдались и сказали, что дадут мне хорошие дзюцу, если я больше их никогда не буду спрашивать о посте на воротах. Вот я и пообещал, а Наруто Узумаки никогда не отступает от обещаний. Они еще дешево отделались. Решил Саске, ты бываешь таким надоедливым, что любой будет готов на все, вплоть до самоубийства, лишь бы ты отстал. Эй, не делай из меня чудовище, обиделся Наруто. Они оба остались довольны тем, что ты отвязался. Нет, тем, что великий справедливый будущий Хокаге доктор Узумаки дал им месячный купон на бесплатную еду в Узураку. На две персоны, все, что смогут съесть, бесплатно. Так что могут ходить вдвоем, либо с подружками по очереди. Если у неудачников, вечно торчащих на воротах, могут быть девушки. Ну хорошо, видимо Саске решил, что оплата действительно неплоха. Но почему ты поделился техникой со мной? Для чего ты дал мне скопировать это поле липкого сиропа? Ты же считал меня придурком. Считал? Рассмеялся Наруто. До сих пор считаю. Это в последнее время ты перестал вести себя как засранец. Правда, иногда бывают рецидивы. Лицо Наруто внезапно посерьезнело. Саске, ты мой соперник. Ты человек, превозмочь которого я хотел с начала Академии. Но я буду лучше тебя не из-за запечатанного демона леса, не из-за большего количества дзюцу, не из-за какого-то додзюцу или кеккигинкая. Нет, я буду лучше тебя, потому что прикладываю больше усилий, потому что использую помощь и советы друзей и людей, которых я люблю. Раньше я был один, я жил ради своих желаний, но все изменилось после страны волн. Хаку дал мне ясность, осознание самого себя. Я понял, ради чего я существую, в чем состоит секрет истинной силы. Экзамены дали мне понимание, что не ты мой главный соперник, что ориентироваться я должен не на тебя, не тебя победить, чтобы стать сильным. Акава. Ошеломленное лицо Саски потеряло былое хладнокровие. Толстобровика. Рокали. Человека, который идет к цели, несмотря на то, что все против него, что его предало даже собственное тело. Человека, который не знает слова «невозможно». И когда-нибудь, может быть, я превозмогу его. На лицо Наруто наползла лукавая улыбка. Правда, при этом немного сжульничаю. С помощью хитрости, ума и науки. Подожди, Наруто, Саске непонимающе помотал головой. Но ты же сказал, что с помощью Карины Хинаты лишил себя преимущества перед Ли. Вы излечили его инвалидность, и теперь он опять вырвался вперед. Скоро он получит улучшенную печать небес. Еще ты говорил, что попробуешь провернуть трюк с глазами, и у него появится 5 стихий. Ты постоянно создаешь ему теневых клонов и делишься чакрой, как и со мной. Почему? Какой смысл соперничать с инвалидом? Каким нужно быть подлецом, чтобы, имея возможность помочь другу стать сильнее, не сделать этого? Саске глубоко задумался и перестал барахтаться в липкой субстанции. Тем временем Наруто отменил действие техники, и жижа, огромное количество которой он до того выплюнул изо рта, пропала. Через некоторое время Саске заговорил. «Наруто, я хочу открыть тебе тайну. Для того, чтобы пробудить высшую форму Шарингана, нужно убить своего лучшего друга. Я знаю об этом идиотизме. Откуда? Это один из величайших секретов клана Учиха. Саске, ну ты же умный. Откуда мог узнать о тайне Мангекё Шарингана человек, который дал тебе один из Мангекё Шарингонов? Данзо. Я участвовал в его допросе», беззаботно подтвердил Наруто. «И знаешь, мне кажется, что ваш клан идиоты. Чего? Не все, а только те, кто воспользовались этим способом. Аматерасу, горящие 7 дней, Цукиёми, погружающие в иллюзию на 3 дня, Катамацуками, заставляющие думать по-другому, а еще Данзо докладывали о каком-то гигантском супердоспехе. Сам он собирался, но не успел воспользоваться одним из 2 киндзюцу, доступных обычному шарингану. Для этого и насажал в руку 10 глаз. Нет, я признаю, что жечь суперсжигающим пламенем – круто, но не более, чем хорошо овладеть обычной стихийной трансформацией. Погрузить кого-то в иллюзию на 3 дня – отлично, правда, использовать такую клевую штуку для пыток, а не для, допустим, тренировок, быть больным ублюдком. У всех этих техник слишком высокая цена. Получить вместо человека, который тебе всегда поможет – прикроет спину и выручит в беде, всего лишь дзюцу, пусть и очень крутое, при этом со временем ослепнув, запредельный идиотизм, лишится зрения, вместо того чтобы правильно спланировать бой, а если не получается, отступить и попробовать в другой раз, потерять глаз, чтобы позволить кому-то осознать его ошибки, если можно от души навалять и после, поговорить, Знаешь, лучше уж придумать суперкрутую технику и использовать ее без риска остаться без глаз и без друзей. К тому же, сам по себе Шаринган с тремя томоя, и так огромное преимущество перед другими шиноби, все эти копирования, скорость гендзюцу. Терять его ради ограниченного количества нескольких пусть даже сильных техник, быть идиотом. Саске отстраненно кивнул, развернулся и побрел прочь с полигона, пребывая в глубокой задумчивости. Инна Яманака обожала магазины, она любила мир моды и стиля. Чтобы быть олицетворением красоты и идеалом женщины, чтобы завоевать сердце неприступного Саскикуна, она тщательно ухаживала за своими волосами, сидела на изнурительных диетах, проводила массу времени перед зеркалом и частенько ходила за покупками. В период времени, казавшийся длительным как целая жизнь и одновременно промелькнувший как мгновение, все это было уничтожено и обращено в ничто. Многие вещи, бывшие стержнем ее жизни, обратились в прах, в тонкий пепел, разнесенный по ветру. Сначала ушла в прошлое диета. Когда на первых же занятиях с Анка-сенсеем Инна отказалась от сытного обеда, аргументируя это режимом питания, старшая Кунаичи не стала ее ругать или убеждать. Нет, она всего лишь посмотрела на нее как на идиотку и задала единственный вопрос. «Какую женщину ты считаешь идеалом красоты Коно-Хагакури?» Вопрос был простым и одновременно очень сложным. Предыдущий опыт подсказывал, что Анка-сенсей ожидает обдуманный и взвешенный ответ. И, несмотря на то, что ей очень хотелось назвать себя, она знала, что змеи учителя быстро помогут развеять все иллюзии. Поэтому она, перебрав в уме всех знакомых и родственников, мысленно остановилась на трех кандидатурах, одна из которых лидировала с большим отрывом. «Сексидзюцу Наруто», — твердо сказала она. Анка-сенсей, уверенная в себе Кунаичи, никогда не лезшая за словом в карман, зависла на несколько секунд, а глаза ее расширились. Впрочем, опыт множества боев и неожиданных ситуаций взял свое, и она быстро вышла из ступора. Анка Митараши откинула голову и искренне засмеялась глубоким грудным смехом. «Ты совершенно права, но этот пример нам, к сожалению, не подходит», — отсмеявшись, сообщила она. «А из настоящих женщин, тогда Куринай-сенсеи», — и наколебалась, так как это может быть воспринято учителем неправильно. «И вы, Анка-сенсей, если бы окружающие вас не боялись до дрожи в коленках, по улицам, где вы ходите, было бы не пройти из-за луж крови из мужских носов, и не в последнюю очередь в этом виновата ваша одежда. Настоящая кунаичи может использовать в качестве оружия что угодно». Она съела последний шарик данга и щелчком пальцев отправила заостренную палочку в сторону ближайшего дерева. Палочка почти полностью скрылась в коре. В том числе она использует то, двумя руками она приподняла и отпустила грудь, и укрытые сеткой полушария волнующе вскачнулись, чем ее одарила природа. «Как думаешь, сколько времени мы с Куринай-тян проводим перед зеркалом, какую диету соблюдаем и что предпринимаем, чтобы быть такими милашками и красотками?» Инна задумалась. У сенсеев была безупречная, как будто светящаяся кожа, прекрасные волосы и великолепные фигуры. Поддержание этой красоты могло занимать вечность. В конце концов, если тело – это оружие, то настоящий шиноби должен свое оружие всегда содержать в порядке. Не знаю, но, думаю, времени уходит много, диету, какую-то секретную и в нее входит данга. А насчет того, что делаете, наверное, тоже какие-то тайные техники джонинов. Анка глядела на нее и улыбалась широкой самодовольной улыбкой. Если на щеках сенсея нарисовать по три полоски, Инна могла поклясться, что это будет самая неудачная трансформация Наруто. Неудачная тем, что он даже не старается скрыть сходство. Инна не выдержала. «Ну тогда скажите, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Инна сделала глаза, которые обычно безотказно действовали на папу. Анка-сенсей не стала тянуть. Ответы. Перед зеркалом, сколько требуется, чтобы умыться и почистить зубы, диета, побольше и посытнее, а делаем, делаем. «Ну я же сказала, пожалуйста», не выдержала Инна. «Тренируемся», торжествующе воскликнула Анка-сенсей. «Тренируетесь, и все, едите все, что хотите и просто умываетесь. Вы хотите, чтобы я поверила? Инна, я от тебя ничего не хочу. Тренировка – это личное одолжение твоему коллеге по цвету волос. Я всего лишь держусь своей части сделки». Взгляд карих без зрачков глаз мог превратить воду в лед. «Но тогда как же? У вас такая фигура, такая кожа, волосы». Инна-тян обманчиво добрым голосом проворковала Анка-сенсей, что есть чакра. «Чакра – соединение духовной и физической энергии, которое создает шиноби для применения в техниках. Оттарабанила краткое книжное описание Ина. Отлично. Подбодрила ее Анкасинси. А что есть физическая энергия? Энергия всех клеток в теле шиноби. Что происходит, когда шиноби усердно тренируется? Не знаю. Наверное, энергия клеток увели. Так вот оно что. То есть если тренироваться, то кожа, волосы. Но почему нам об этом не рассказывают в академии? Кто был вашим учителем? Поинтересовалась Митараши Сенси. И рука у меня. Понятно. Он, скорее всего, вам рассказывал, что если вы будете тренироваться, то станете сильнее, увеличите мускулы, сможете ударами валить деревья и прочую чушь. У нас были и другие уроки, даже Икебана бросилась на защиту учителя Ина, но тут же спохватилась. Ну, в общем-то, да, этот подход годится для парней, которых рисом не корми, дай набить друг другу морды. А если бы кто-то хотел заинтересовать девушку, он бы рассказал, что избыток физической энергии не только делает сильнее, но и улучшает фигуру. Делает кожу безупречной, а волосы – прекрасными. Ну и морду набить особо приставучему придурку – совсем не лишнее. С этого дня диета Ина стала отдаленно напоминать питание Чоуджи, за исключением его вездесущих чипсов. Ей нужно было много есть, чтобы выжить на занятиях с новым учителем. И, к удивлению Ина, рамен, над любовью Наруто, к которому смеялась вся академия, был прекрасной и сбалансированной пищей, великолепно подходящий для жизни шиноби. Вторым в прошлое ушел уход за волосами. Дзюцу, добытое Наруто Кунаму легендарного Саннина, было чем-то похоже на техники Акимичи. Пропуская чакру через свои волосы, шиноби мог манипулировать длинной своих волос, как Чоуджи размером кулаков, делать их длинными, прочными и послушными мысленным усилием. До того волосы Ина, как и у Лобастой, были компромиссом между привлекательностью для Саскикуна и сложностью ухода на длительных миссиях, что было очень непростой задачей. Наруто, обучающий их с Сакурой, Хинатой, Карин и Тентин, не догадывался об очень важном нюансе. Постоянный ток, пропущенный через волосы чакры, работал сродни дзюцу хождения по воде. Вся пыль, грязь, жир и пот слетали с волос сами, оставляя гладкий безупречный водопад. Расчесывать же пряди, каждая волосинка которых была послушна воле Кунаичи, было нелепо. Для Кунаичи было гораздо сложнее спутать волосы, чем создать прическу волосок к волоску. Сделать из волос воронье гнездо требовало для Кунаичи запредельного контроля, достижение, с которым пока что справлялась только Сакура. По рекомендациям Карин, Ина не оставляла попыток, ведь сложно было придумать лучшую тренировку контроля. Может быть, когда-нибудь у нее получится неряшливая спутанная прическа, но пока что волосы сияли безупречностью. Ина часто задавалась вопросом, действительно ли длинные волосы отца просто так любит гладить твоя мамочка, или же папа, как и всякий шиноби, не открывает всех секретов даже собственной дочери. И третьей, последней потерей стала надежда завоевать сердце Саскикуна. Когда между ней и смертью стояла только невысокая оранжевая фигура, когда давящие волны жажды убийства легко обтекали ее, обрушиваясь на ее противника, чудовище в человеческом облике, когда она, крепко прижавшись к Наруто, ощущала рядом бурление нечеловеческой мощи, когда чувствовала себя как никогда в жизни защищенной, Саски Учиха навсегда ушел в прошлое, оставшись глупым детским увлечением. И вот все, что связывало Ина с прошлой жизнью, это любовь к моде и магазинам. И то, что это ценил человек, мнение которого ей было очень дорого, бальзамом лилось ей на сердце. Задача стояла нетривиальная, сделать из кошмарного творения легкой промышленности хоть что-то, не распугивающее окружающих, причем сам зеленый обтягивающий костюм кошмарного оттенка трогать нельзя. Одним из требований было сохранить общую зеленую гамму, два прекрасных зеленых зверя Конохи не могли внезапно стать пурпурными или, Ина усмехнулась про себя, оранжевыми, пусть даже оранжевый цвет, это очень круто. И, главное, конечный результат должен понравиться самим толстобровикам, ведь иначе вся затея не имеет смысла. Несмотря на головокружительную сложность задачи, решение, к ее изумлению, предложил сам Наруто. Ина осталось только доработать детали, убрать особо бурные полеты оранжевой мысли, продумать покрой и сделать заказ в ателье. Несмотря на то, что Наруто получал всю память клонов, он все так же не понимал, как они отличают его от своих собратьев. Но эта способность у них была, и клоны никогда не ошибались. Вместо того, чтобы просто развеяться, клон нашел его как раз тогда, когда Наруто заканчивал комплекс физических упражнений, сокрушаясь по отсутствию толстобровик сенсея, с которым заниматься было всегда веселей. «Босс, пойдем со мной, мы кое-что придумали». Наруто удивился, но последовал за своей копией. С легкостью прыгая по деревьям, они достигли отдаленного просторного полигона, где находилось несколько сотен клонов, занимавшихся чем-то непонятным. Наруто было интересно, что происходит, но он знал, что ему либо все расскажут сейчас, либо он будет знать, когда получит память и опыт клонов. «Ребята, зачем вы меня позвали?» «Босс, тебе понравится. Смотри, мы, кажется, раскрыли секрет скорости папы». От подобного заявления глаза Наруто широко раскрылись, а лицо приняло очень глупое и предвкушающее выражение. Один из клонов подошел к Наруто, вынул из его подсумка кунай и демонстративно воткнул перед ним в землю. Затем он отошел на пару десятков шагов, а остальные клоны выстроились за ним большим человеческим клином. Клоны по одно плечо начали потрескивать слабыми разрядами молнии, а вокруг остальных набирающие силу порывы ветра стали вздымать пыль и опавшие листья. Это продолжалось достаточно долго, пока от одного клона к другому двумя равными ручьями не стали течь голубоватые реки, передавая опыт, память и, очевидно, стихийно преобразованную чакру. Наруто разбирало нетерпение, слишком уж медленное было действие, слишком уж непонятным был предполагаемый результат, а затем произошло нечто странное. Без какой-либо паузы, подготовки или дополнительных внешних проявлений клон, стоявший на острие клина, просто-напросто очутился перед Наруто. Узумаки почувствовал легкое дуновение воздуха перед лицом, а горло ощутило прикосновение холодной стали. Скосив глаза вниз, Наруто увидел, что воткнутый в землю кунай исчез, каким-то образом очутившись в руке широко улыбающегося клона. «Ну как тебе, босс?» «Круче телесного мерцания», — сказал довольный клон и спрятал кунай в подсумок ошеломленного Наруто. Джин Чурики пытался переварить информацию. Это не было техникой телесного мерцания. Несмотря на то, что дзюцу придавало невероятную скорость, вектор движения всегда был задан заранее, и совершить такие действия, как подобрать кунай, помахать рукой перед лицом, иначе чем объяснить дуновение ветра на щеках, и приставить лезвие к горлу, было невозможно. Шиноби, выходящий из телесного мерцания, был дезориентирован перемещением, поэтому применял эту прекрасную технику в бою только Шисуи Учиха. Причем, как полагал Наруто, он смог это лишь благодаря Шарингану. У Наруто было несколько идей насчет телесного мерцания, они, как обычно, были связаны с теневыми клонами, показали себя прекрасно на тренировках, но требовали проверки настоящим сражением. Описание, наиболее близкое к продемонстрированному молниеносному движению, Наруто читал в книге Бинго под портретом нынешнего Райкаге. Техника покрова молнии, которую Наруто собирался воссоздать чуть позже, позволяла двигаться со скоростью этой стихии. Продемонстрированная клонами техника, несмотря на то, что явно содержала компонент молнии, содержала в себе еще и ветер. «Это очень круто. Что это было? Мы назвали это стихией вьюги», — ответил, смеясь, клон. Остальные его собратья также радостно улыбались. Наруто понимал их радость, но, судя по длительности подготовки техники, они могли быть типа сдержанней. «Но почему вьюги?» — не понял Наруто. «Вьюга — это же что-то со льдом и снегом, как принцесса Вьюга», — пояснил клон. «Мы хотели назвать стихией шторма, но это название уже занято соединением молнии и воды». «Отлично. Со стихией вьюги мы будем надирать всем задницы, даже не напрягаясь. Не получится», — возразил клон. «Ты же сам знаешь, как трудно одновременно трансформировать чакру в две стихии. Еще труднее их смешивать, найти тот баланс, когда чакра не будет ощущаться ни как молния, ни как ветер. А когда этот баланс пойман, то созданной чакры вьюги хватает совсем ненадолго. В настоящем бою никто не позволит толпе вражеских шиноби спокойно стоять и готовить такую атаку. А если стоять подальше, то чакра закончится раньше, чем добежишь к противнику». «Ерунда», — беззаботно сказал Наруто. «Если это получилось у папы, выйдет и у нас. Нужны только тренировки. Ну что, будете развеиваться? Мне интересно, как у вас это получилось». «Погоди, босс, мы хотим еще потренироваться, а то, что нужно, ты узнаешь вечером», — сказал радостно скалящийся клон, а остальные, весело хихикая, согласно закивали. Наруто понимал причину их веселья, это был настоящий прорыв, способный оставить ни с чем всех обладателей додзюцу, ведь что толку видеть движение противника, если не успеваешь на них реагировать? К тому же подобная стихийная трансформация была кеткигенкаем, а значит, слишком сложной, чтобы быть скопированной шаринганом. Босс, не унимался смешливый клон. Сейчас почти время обеда. Мы поедим теневого рамена, а тебе следует подкрепиться. Наруто услышал согласное урчание в животе. Клоны, будучи вредными по натуре, окрыленные успехом, проявляли неслыханную заботу и доброту. Наруто, широко улыбнувшись и согласно кивнув, отправился на обед в Узураку. Его радостная и безмятежная улыбка действовала заразительно. Все люди, встречавшиеся ему на улицах Конохи, смеялись и улыбались в ответ. Наруто кивал всем прохожим, приветливые взгляды которых больше не несли ненависти, не были равнодушными или даже просто спокойными. Наруто как будто ощущал, что вместе с ним распространяется волна радости и веселья. Когда он прибыл в Узураку, Наруто обрадованно увидел там выбравшихся на обед Кибу и Шина. Это было идеальной возможностью похвастаться перед друзьями. Жалко, с ними нет Хинаты Тян, но Наруто был уверен, что она вот-вот появится, а повторить радостные новости он готов всегда. «Ребята, я придумал новое потрясающее дзюцу», — радостно начал Узумаки. «Мы знаем», — рассмеялся Киба. «Это дзюцу настолько убойное, что валит всех на повал». Шина согласно кивнул, а Акамару залился веселым лаем. Подошедшая принять заказ Сиксимита Тян, взглянув на Наруто, рассмеялась словам Кибы. Наруто удивился, когда эти новости успели так распространиться. Впрочем, он тут же одернул себя. Киба, зная, насколько Наруто офигенен, мог и сам догадаться. «С помощью моего дзюцу я очень быстро поражаю врагов». Не просто быстро, мгновенно, не унимался хохочущий Киба. Его поддержала смеющаяся официантка, и даже Шина что-то тихо фыркнул. Наруто был не на шутку удивлен. Полных подробностей своего крышесносящего дзюцу он не собирался рассказывать даже друзьям, хотел дождаться, пока сможет продемонстрировать в деле. И не только врагов. «Твое дзюцу поражает всех окружающих, не щадит даже друзей и незнакомцев», — продолжал Инузука под лая Камару. Наруто облегченно вздохнул. «Значит, Киба имеет в виду какое-то другое дзюцу, а секрет до сих пор остался секретом». У Наруто не было дзюцу массового поражения, кроме тех, которые он вычитал в запретном свитке, но что тогда имеет в виду Киба? В голову Наруто пришло озарение. «Ну конечно же, гаремное дзюцу. Ну, моя техника крута, но действует только на мужчин. Я говорю о другом дзюцу». «Нет, твоя техника действует и на женщин тоже», — не унимался Киба. Наруто задумался. Он видел, что некоторые девушки кидают на Сиксимита Тян взгляды, схожие с мужскими. К тому же во время испытания новых нарядов официанта Кузумаки видел тонкие струйки крови из женских носиков. Несмотря на то, что Киба иногда бывал полным болваном, но в наблюдательности ему отказать нельзя. Предположить логично будет, что скоро внесут его в список S-ранга киндзюцу. Внезапно вступил в разговор молчаливый Шина. Наруто был польщен. Признание заслуг от всегда сдержанного Шина неожиданно грело душу. Он откинулся на спинку стула и, зажмурившись, купался в этом прекрасном ощущении. Шум вокруг стал очень оживленным, Узураку бурлило весельем, радостью и смехом. «Наруто-кун, что это у тебя на лице?» Нежный голосок Хинаты Тян неожиданно вырвал его из прострации. Наруто открыл глаза и непонимающе обвел глазами окружающих. Устав сдерживаться, в голос расхохотался Киба, громким лаем ему вторил Акамару, фыркал Шина, не сдерживаясь, хохотали, держась за животы, Сикситян и милашка Мита. Глаза вышедшего с кухни старика Тиучи превратились в узкие щелочки, он тоже давился смехом. Прибежавшая на шум Айми Тян непонимающе обвела столики взглядом и, увидев Наруто, звонко и заразно рассмеялась. Жуткое подозрение просочилось в мозг Наруто. Что-то было явно не так, техника теневого созидания. Глядя в возникшее в руках большое зеркало, Наруто лишился слов. Его лицо было расписано толстым несмываемым маркером. Глаза были подведены черным и напоминали бы круги под глазами Гаары, если бы не огромные гипертрофированные ресницы. Из-под носа тянулась, заканчиваясь на подбородке, большая нарисованная сопля. На обеих щеках прямо поверх полосок были надписи, смысл которых из-за зеркального отражения дошел до него не сразу. На одной щеке было незатейливо написано «Идиот», а на другой – «Тупица». Общая композиция чем-то напоминала монумент Хокаге, разрисованный Наруто перед выпускным экзаменом Академии. Поймав сострадательный взгляд Хинаты Тян и злобно оглядев громко хохочущих друзей, официанток и посетителей Узураку, Наруто вынес вердикт. Теневые клоны, предатели. Из леса смерти Наруто выбрался потрепанным, искусанным, исцапанным, покрытым синяками и пятнами крови, но очень довольным. Он сидел на шее огромного зверя и широко улыбался. Давняя идея поговорить с тиграми и договориться о сотрудничестве наконец принесла свои плоды. Нет, у Наруто всегда была масса способов победы. Кунай, ловушка, нин-проволока, смертоносные и обездвиживающие дзюцу и прочие рабочие инструменты шиноби. Тигры были очень умными животными, не умнее братьев Хаймару Ханытян, но уж точно умнее кибы. Но тигриный нрав прост, победа нужна, но не любая, она должна быть простой, понятной и наглядной. К этому дню Джинчурики готовился долго. Каждый день после экзаменов его клоны ходили в лес смерти, иногда сами, иногда в компании Митетян, и сражались. Тигры сразу поняли бессмысленность нападения на Митетян, чьи тяжелые кулаки сразу же расставили все на свои места. Но ее ты же ученый, значит, свирепые звери, твоя задача была резонным. Клоны сражались с тиграми, клоны проигрывали и развеивались десятками, но это только раззадоривало Наруто. Он знал, что рано или поздно победит, что его начнут уважать звери, а значит, он станет на шаг ближе к мечте стать ученым. И вот сегодня, разозленный выходкой клонов предателей и пытаясь выместить свою обиду, Наруто решился. Сначала он нашел одну из бегавших в округе Торотян. Имя Тора обозначало тигр, поэтому Наруто знал, что без нее дела не будет. Та, внимательно выслушав его доводы, согласно кивнула и запрыгнула на плечо. И, быстро перепрыгнув через ограду, Наруто понесся по ветвям деревьев на поляну, которая давно уже стала местом поединков. Торотян спрыгнула и забралась на удобную ветку. Наруто распаковал из свитка рыбу и молоко и поставил перед ней. Затем он сложил нужные ручные печати и воспользовался техникой призыва, вызвав Гамакичи и Гаматацу, так как поединок без зрителей был бы нелепым. Обе жабы пристроились рядом с Торотян, угощение для них Наруто создал прямо на месте. Затем Наруто вышел на центр поляны и закричал: «Тигры, выходите драться! Сегодня великий доктор Узумаки вам наваляет!» Похоже, троица тигров с нетерпением ждала визита Наруто. Они мягкими стелющимися движениями вышли на поляну и расселись по краю, наблюдая с интересом. Наруто был удивлен, раньше, когда он приходил с клонами, поединки были более спонтанными, и такой аудитории Наруто не ожидал. Тигры раздраженно били хвостами и стреляли глазами то на уплетающих угощение Торотян и жаб, то на самого Наруто. Несмотря на то, что все считали Узумаки тупым как бревно, он понял намек. «Вы слишком большие, я не захватил столько еды». Тигры возмущенно фыркнули и отвернули головы. Двое встали и начали медленно уходить. Наруто задело отношение аудитории. «Но у меня есть теневая еда. Она такая же, как настоящая, только не насыщает». Внимание тигров снова было сосредоточено на Наруто. Уходящие тигры повернулись и вернулись на свои места. Наруто вздохнул и прошелся перед зрителями. Он не знал никаких тигриных блюд, зато знал, каким должно быть мясо в рамене. Секретная техника Узумаки. Теневое созидание. Перед тиграми появлялись исполинские куски вареной говядины. Три пары глаз на бело-рыжих полосатых мордах смотрели на него осуждающе. «Ну что, вы не любите вареное мясо?» Три утвердительных кивка. «Но я не умею делать теневое копирование свежего мяса». Тигры синхронно презрительно фыркнули. Наруто очень задело такое отношение. От подобного пренебрежения его охватила злость. «Наруто, успокойся, что эти малыши понимают в хорошем угощении, но ведь они даже не попробовали. Они смеются надо мной. Ну, значит, наваляй им». «Нашел проблему. Ты прав, Курама, я что-то расклеился. Но когда Гамакичи не нравилась моя еда, он хотя бы старался быть объективным. Засранцы, я для вас стараюсь, а вы», — распалялся Наруто. «Сегодня я надеру ваши пушистые полосатые задницы». Три огромные головы внимательно оглядели его с головы до ног, а потом презрительно фыркнули. Наруто кипел, его недооценивали. А Наруто Узумаки ненавидел, когда его недооценивают. «Когда я наваляю вам, вы будете моими свирепыми зверьми. И более того, вы будете хвалить мой теневой рамен и говорить, что это лучшее блюдо в мире». Тигры синхронно окинули его взглядами и склонили головы на бок. Наруто понял, что погорячился. «Ну хотя бы кивнете, когда я скажу, что мой рамен – лучший в мире». Тигры согласно прикрыли глаза. «Значит, условия поединка были оговорены. Ну, кто первый? Может, ты, Шрамару?» Наруто назвал тигров без затей, белым, черным и третьим, хоть для него они были почти одинаковыми. Тигр, мягко переставляя лапы, вышел в центр поляны. Наруто наклонился и, не став запечатывать утяжелители, отстегнул их и демонстративно уронил на землю. Тигр, глядя на образовавшийся кратер, презрительно фыркнул. Это разозлило Наруто еще больше. «Знаешь, Наруто, этот засранец мне не нравится. Можешь использовать мою чакру, это будет вполне честно». Наруто кивнул, полоски на его щеках почернели, глаза стали кроваво-красными, а клыки удлинились. И вот, израненный и окровавленный, Наруто сидел на шее у Широмару. На шее Куромару удобно расположились Гамакичи и Гаматацу, а на голове Санмару вольготно растянулась Торотян. Шествие по Конохе было триумфальным. При виде тигров улицы пустели, голоса смолкали, а окна закрывались. На крышах зданий стали появляться фигуры Анбу, которые, несмотря на настороженный вид, ничего не предпринимали. Увидев знакомые фиолетовые волосы, Наруто радостно помахал рукой. «Кошка-сан, смотрите, я дрался, и эти неудачники проиграли». Тигры недовольно заворчали. «Не злитесь, я честно надрал вам задницы, ведь я обещал, а Наруто Узумаки никогда не отступает от обещаний». Наруто похлопал по широкой спине тигра. «Кошка-сан, если хотите, идите сюда». Узуки-сенси на секунду задумалась, затем прыгнула и мягко приземлилась на корточки рядом с Наруто. «Что ты задумал, Наруто-кун? Вы же знаете, что настоящему ученому нужны свирепые звери. Как ты думаешь, перед экзаменами ты мне своими ассистентками, цитаделями и зверями прожужжал все уши? Вот, теперь, после моей победы, они выполняют свою часть сделки. Наруто-кун, ты хочешь их держать у себя дома?» Если бы лицо Югао-сенси не было скрыто маской, Наруто был уверен, она смотрела бы на него как на идиота. «Конечно же нет, ребятам больше нравится в лесу смерти. Но тогда зачем? Хочу, чтобы один засранец от зависти обделался». Не став уточнять детали, Югао-сенси кивнула и исчезла в вихре листьев. Получив воспоминания развеявшегося клона, Наруто, сориентировавшись, направил тигров в нужном направлении. Шаги огромных зверей были широкими, поэтому к нужному полигону они добрались за несколько минут. Увидев процессию, команда 8 замерла. Куринай-сенси глядела на тигров настороженно. Киба стоял с отвисшей челюстью. Выражение лица Шина прочитать было нельзя. Акамару вжал голову в плечи. И только Хинато-тян, увидев Наруто, радостно улыбаясь, запрыгнула рядом и коротко обняла его. «Какие красивые котики!» — сказала она, после чего зарылась лицом в жесткую тигриную шерсть. Наруто, обрадованный реакцией Хинато-тян, гордо глянул на Кибу и довольно сказал: «Если бы я не был Узумаки, мой клан бы назывался Таразука». Киба все так же ошарашенно молчал. Наконец тишину нарушила Хинато-тян. Оторвавшись от тигриной шеи, она глянула на Наруто и улыбнулась. «Наруто-кун, ты не слышал, в кинотеатре идет новый фильм «Принцесса Вьюга и семицветная чакра», глава 37. Новый фильм Наруто очень понравился. Понравился настолько, что Наруто ходил с ассистентками, с друзьями, с сенсеями, с Митотян и даже с бабулей Цунаде, вернее, с ее клоном. Наруто жалел, что в Конохе не было толстобровиков или их клонов, но он надеялся, что миссия скоро закончится и он сможет сходить в кино еще один, шестой раз. К актрисе, играющей принцессу Вьюгу, Наруто испытывал сложные чувства. С одной стороны, в жизни она была гораздо красивее, чем на экране. С другой, была грубой, презрительно относилась к фанатам и почитателям таланта, а также любила выпить. Наруто встречал двух человек, которые так налегали на выпивку, бабулю и старика Тадзуну. У обоих в жизни была большая трагедия, сопровождающаяся глубокой сердечной болью. Поэтому Наруто решил повременить с выводами. И все равно, пока что он был в восторге от принцессы Вьюги, но недолюбливал актрису Юки Фудзикази. После окончания одного из сеансов, когда они увидели атакующих принцессу злоумышленников, главной сложностью было остановить коней, не навредив благородным животным. Творческое применение техники замещения, дзюцу удлинения волосы натянной сакуры-тян, мягкого кулака Хинато-тян, а также щупалец Рамина Наруто позволило быстро остановить злодеяние, которого, как оказалось, не было и вовсе. Спроси кто-нибудь раньше, как Наруто отнесется к миссии по охране актрисы, играющей принцессу Вьюгу, ту, чей принцип никогда не сдаваться, был близок Наруто с детства, он бы радостно прыгал от подобной перспективы. Но теперь, сведя слишком уж близкое знакомство с ее мерзким характером, Наруто уже не был так уверен. И вот сейчас, видя, как принцесса Вьюга, склонившись над умирающим Шишимару, прибегает к глазным каплям для того, чтобы вызвать фальшивые слезы, Наруто кривился от отвращения, и то, что он путешествует на огромном паруснике по морю, наблюдает за съемками настоящего фильма и исполняет ранговую миссию со своей командой, служило слабым утешением. Утро после очередных съемок встретило сюрпризом. Вопль оператора известил, что их парусник заплыл куда-то в глубины льдов и путь был блокирован огромным айсбергом. Впрочем, режиссер увидел в ландшафте необычайную красоту и после кучи восторгов и экзальтированных восклицаний распорядился швартоваться и приступать к съемкам. Наруто понял, что не очень любит холод. Живший ранее в теплом климате страны огня, он редко мерз, и пробирающий до костей мороз ему был непривычен. Сначала он намеревался погреться возле небольшой переносной печки, но тут же сообразил способ получше, преобразовывая чакру в стихийную, он тихонько грел себя огнем. Быстро взглянув на соски, Наруто по легкому колебанию воздуха над напарником заключил, что тот поступает так же. Увидев, что Сакуратян продолжает мерзнуть, Наруто предложил ее согреть и еле успел уйти от удара. С дурным характером Сакуратян нужно будет что-то делать. Пусть это неплохая тренировка на бдительность и готовность к атаке, вряд ли буйный нрав сослужит Сакуритян хорошую службу. Съемки шли своим чередом. Мая угрожал принцессе Вьюге, Цукуику и Брит защищали принцессу, звучали полные пафоса и берущие за душу речи, когда раздался взрыв. «Добро пожаловать в страну снега», — произнес манерный мужской голос. На месте взрыва стоял Шиноби с незнакомым протектором в довольно странном костюме. Лицо его было высокомерным и отталкивающим. И, похоже, Какаши Сенсей знал этого человека. «Ты!» — воскликнул учитель. Ему ответил женский голос. Несмотря на надменность, Наруто он показался приятным и мелодичным. «Добро пожаловать, принцесса Каюки. Надеюсь, шестигранный кристалл Лу вас це собой». На верхушке ледяного тороса стояла она. Странный костюм не только не скрывал, он выгодно подчеркивал широкие бедра и пышную грудь. Снисходительное выражение лица и лукавый взгляд ничуть не умаляли ее красоту, а розовые волосы и зеленые глаза делали ее вылитой старшей сестрой Сакуратян. От позы кунаичи веяло уверенностью и превосходством. Единственное, что ей не шло, так это глупая шапочка, так напоминающая старый головной убор Чоуджи. Взгляд Наруто метался туда-сюда между снежной кунаичи и Сакуратян, пока напарница не скорчила злую гримасу и не прикрыла грудь руками.